устанавливал на примере своих действий, весь мир следует им. Итак, Кришна объясняет положение лидеров. Чтобы говорить о лидерах, нужно очень хорошо разобраться, кто является лидером и что является причиной, что какая-то личность, какое-то живое существо начинает занимать положение лидера. В частности, здесь говорится, что бы ни делал великий человек. Итак, мы должны выяснить с вами, что же является критерием великой личности. И в соответствии с уровнями сознания, и в соответствии с ценностями, которые исповедует та или иная группа или сообщество живых существ, таковы их лидеры, таковы их параметры величия. Все мы с вами знаем, есть, допустим, Адхарма, есть Ашурадхарма, есть Чаладхарма, есть Упадхарма, есть Санатнадхарма. Также мы с вами знаем, что существует телесный уровень, допустим, грубый телесный уровень, или, как будем говорить, чувственный, умственный, интеллектуальный, и есть духовный. И в соответствии с тем, как мы с вами развиты, мы ищем такого лидера. Искать лидера – это естественное положение каждого живого существа. Каждый стремится найти лидера и найти прибежище у лидера. Итак, в обществе мы видим очень много лидеров. От лидеров преступных группировок до лидеров партий, лидеров правительств, лидеров сообществ и лидеров, допустим, человечества. То есть вы все знаете, что есть лидеры, признанные всеми сообществами. Допустим, мы говорим Иисус Христос. Практически 80% населения нашей планеты считают, что это один из величайших людей, великая личность. И вот здесь говорится, что бы ни делал великий человек или великая личность, эти люди принимают Иисуса Христа великой личностью. Но посмотрите, не все способны следовать такой великой личности. Даже когда мы видим, что такая великая личность обучает чему-то, не все способны следовать этим правилам и предписаниям, хотя эта сама личность следует очень идеально. Мы видим, допустим, Будда, мы видим Хазрат Мухаммед. Даже вот есть сообщества, в которых, допустим, Владимир Ильич Ленин, он стал лидером или великой личностью. Мы видим, как в Индии, там, Махатма Ганди, допустим, или еще какая-то великая. Для кого-то великой личностью является Брюс Ли. Для кого-то великой личностью является Шварценеггер. Для кого-то великой личностью является Клаудио Шифер. Для кого-то является великой личностью вот эта вот женщина, которая играла рабыню Изауру. И все подражают. И общество состоит из всевозможных конфигураций этих лидеров. И Кришна говорит, те, кто в гуне невежества, поклоняются духам и предкам. То есть они считают это великими субстанциями. Те, кто в гуне страсти, поклоняются великим личностям и демонам. Великим личностям. И здесь говорится, что бы ни делал великий человек, обыкновенные люди идут за ним. И когда мы видим, что общество не может поклоняться каким-то более высоким сферам, то для каждого необходим лидер. И лидер является олицетворением каких-то определенных качеств, которые хотели бы люди видеть в себе, но они не способны этим следовать путем. Поэтому каждый из нас хочет, чтобы его авторитет строго следовал всему. Я не следую, но, по крайней мере, я готов делать для этого человека что угодно, потому что он следует. Может быть, я ничего не могу, но он может. Итак, мы видим, что общество состоит из разновидностей сознания, и в соответствии с этим сознанием люди выбирают тех или иных авторитетов, тех или иных лидеров. И эти лидеры общества действуют определенным образом. Допустим, мы знаем, вот криминальная структура. Лидер какой-то криминальной группировки, как себя ведет, все остальные, те, кто выбрал его лидером, они начинают ему подражать. Вот он, допустим, там курит, пьет, с женщинами дерется, чуть-чуть сразу стреляет в лоб. И есть определенное сообщество людей, которые считают, что это великая личность, и это лидер. Но, допустим, в нашей вот с вами среде мы бы не сказали, что это великая личность. И мы бы не стали следовать его примеру, действовать таким образом. Вы знаете, да, есть великие воры, очень прославленные в криминальном мире. Есть. Потом есть вот книга Гиннесса, знаете? Там, допустим, дальше всех плюнул, громче всех воздух испустил. Там, допустим, 1000 или 3000 раз поднял, допустим, бочку с пивом. И люди тоже привлекаются. Им кажется, что это очень возвышенные личности. Они могут то, чего не могут другие. Кто-то поклоняется, допустим, вы знаете, есть, допустим, такие фаны, такое понятие, фанаты. Допустим, какому-нибудь спортсмену, там, Пеле. Есть фанаты, допустим, там, в теннисе и так далее. И они всему подражают. Образу жизни, привычкам всем, одежде, какой-то вкусом всему подражают. И здесь в этом комментарии описано, что люди должны знать, кто же является великой личностью. И до тех пор, пока мы не знаем, что же на самом деле делает человека великим. Кто великий? Что же это такое великая личность? В чем ее величие? Каковы критерии определения великой личности? Даже сейчас мы с вами начнем между собой разговаривать, и у каждого найдутся, если мы в какой-то области начнем говорить, представьте, я начну говорить о музыке и скажу, вот кто, по твоему мнению, самый великий композитор? И я думаю, что у всех будет разное мнение. Кто-то скажет, ну вот у каждого есть какое-то представление о композиторах. Так ведь? Вы просто, вот представьте, я сейчас сяду там в кабинете, в этом маленьком, и буду, заходите ко мне все по одному, пожалуйста, очень срочно, у меня такой эксперимент. И буду записывать на бумажку. Вот, допустим, с Оксаной, Оксана Воронина зашла, я говорю, Оксана, вот твое личное мнение, вот из того, что ты знаешь, кто самый великий композитор, вот по твоему мнению? Ой, ну так их так можно. Я говорю, а кто самый из них великий? Он говорит, ну Игорь Крутой. Я пишу, Игорь Крутой. Допустим, Олежка. Я говорю, Олежка, слышал хоть одного композитора-то вообще? Он говорит, ну, двоих слышал. Ну какой из них двоих самый великий? Он говорит, ну вот этот вот Шостакович. Я запишу, вот Шостакович. Зайдет кто-то другой, Нитянанда Прабу, я скажу. Нитянанда Прабу, ну а кто, по твоему мнению, вот твое, не обязательно как, а вот ты кого считаешь самым великим композитором? Я говорю, ну кто там, Чайковский? Посмотрите, и мы увидим, что для каждого разная личность является великой. Но когда мы спросим критерий этого величия, и вы увидите, критерием и отправной точкой этого величия будет живое существо. Я. Мне нравится. Таково мое мнение. Я так думаю. Я и мое. Таким образом, критерием величия, критерием лидерства в обществе является наше ложное эго. То, что мне нравится, то и великое. То, что я могу воспринимать, то, что соответствует моему восприятию, моим желаниям, моим чувствам, моим способностям, то и является для меня вот самый предел вот этих всех моих способностей. И тот, кто в пределе моих способностей, моего восприятия находится, он и великий. Чем я занимаюсь, тот и великий. Для многих людей, которые были обижены всегда, их всегда обижали, и они всегда хотели научиться так, как бы сражаться, так драться. И целое десятилетие Брюс Ли стал для них авторитетом. Они сами не умели этому следовать, они не могли, но Брюс Ли стал для них номер один. Для многих женщин Клаудия Шиффер стала, или Алла Пугачева. Для кого кто? Да кто же тогда великий? Давайте всех их соберем и скажем, кто же великий? Кто? Одни закричат, Иисус Христос! Другие крикнут, да какой Иисус Христос? Виссарион! Те скажут, какой Виссарион? Махариши! Третьи закричат, Джая, Джая, Прабхупад, Прабхупад! И каждый будет уверен, что он прав. А кто же великий? Несомненно, все они великие личности. Но кто же самый великий? И каков критерий величия? Представим, один говорит, вот попробуйте, плюньте так. Вот Ленин бы мог так плюнуть далеко? Клаудио Шиффер может плюнуть так далеко? А ваш Карл Маркс может 1000 раз поднять бочку с пивом? А вы видели такую программу? Сам себе режиссер. Там есть вот рубрика «Слабо». Ты посмотрите, какие там великие личности. Итак, мы можем спросить, что же критерием является великой личности. И вот здесь Прабхупада пишет, он не курит. Представьте, великий, нет? Великий, кто не курит? Или не пьет? Во, великий, не пьет. Или во, великий, кубик Рубика собирает. В чем же величие? Почему мы принимаем Шрилу Прабхупаду великой личностью? И стараемся следовать тому, что он сказал. А другие люди говорят, да ерунда какая. Во, великая личность там, какая-то другая. И мы будем следовать ей, Гитлеру, Майн Кампф. Как она есть. И Шрила Прабхупада раскрывает здесь весь этот аспект. Учитель не должен изобретать правила, идущие вразрез с принципами шастр. Шаст, это означает указание. Указание. Шастра, это значит правило и указание. Шастра, это то, что обязаны делать. Шастра называется. То, что вы должны делать. Шастрая. Трая, вот мантрая. Шастрая. Шастра. Мантра. Трая значит освобождение. И шаст это значит, чему вы должны следовать. Шаст. Если вы будете следовать этому, то тогда произойдет трая. Вы получите освобождение. От чего? От трезубца Дурги. И от трезубца Господа Шивы. Почему у Господа Шивы и у Дурги эти три зубцы? Три гуны материальной природы и тройственные страдания. Адхьятма, Адхибхута и Адхидайва. Страсть, благость и невежество. Эти три зубцы. Одна является олицетворением ложного эго, а другой является повелителем ложного эго. Так кто же великий? Тот, кто от ложного эго от своего отталкивается? Или тот, кто повелевает ложным эго? Кто самый великий из всех живых существ в материальном мире, знаете? Кто? Господь Шива, конечно. Господь Шива, самая великая личность. Говорится, Господь Шива лучше всех вместе взятых живых существ. Вот всех собрать, и он один будет лучше всех вместе взятых. И он является самым великим живым существом в материальном мире. И ни одного более великого живого существа нету. В чем же его величие? Он господин ложного эго. Госвами. Что же, почему же другие живые существа не такие велики? Потому что они годаты. Слуги ложного эго. А он кто? Повелитель. Почему же он повелитель ложного эго? Потому что он друг и слуга Господа Шивы. Ой, Господа Вишну, прошу прощения. Господа Вишну. Друг и слуга. И еще к тому же не завидует ему. Кришна говорит, я тебе расскажу эту тайну, эту науку, потому что ты мой друг, бхакта, и не завидуешь мне. Бхакта значит слуга. Ты мой друг, слуга, и не завидуешь мне. Что значит не завидовать? Это значит, ты не пытаешься повелевать. У тебя нету умонастроения господствовать. Ты всегда готов отказаться от власти, от почести, от всего. Ты не хочешь ни над кем господствовать. Господь. Господин. Господь один. И кто? Кришна. И он господин всего. Он один. Но живое существо хочет господствовать над материальной природой. Оно хочет господствовать над Пракрити. И Пракрити предоставляет живым существам эту возможность. Но кто может господствовать над материальной природой? Только тот, кто не руководствуется чем? Ложным эго. Вот почему говорится, что без милости Господа Шивы никто и не может даже действовать. Шива. Шива означает благоприятный. И Господь Шива является повелителем гуны невежества. Повелителем гуны невежества. А действовать из ложного эго, как вы думаете, это благость, страсть или невежество? Хорошо. А действовать из страсти, это что? Хорошо, а действовать из благости тоже невежество. Все это есть невежество. Потому что в центре-то стоит что? Ложное эго. Ложное эго. Делаю ли я это бескорыстно? Это ложное эго. Делаю ли я это корыстно? Ложное эго. И вообще я этого не делаю. Ложное эго. Когда нет ложного эго? Когда я это делаю для удовлетворения Кришны. Я не делаю это для своего очищения. Я не делаю это для своей выгоды какой-то материальной. Я делаю это для удовлетворения Кришны. Кришна говорит, не думай ни о победе, ни о поражении, ни о потерях и приобретениях. И ты не навлечешь на себя благоприятных и неблагоприятных последствий. Живое существо навлекает на себя эти благоприятные, эту двойственность. Он говорит, и ты никогда не ввергнешься в двойственность. Если ты прекратишь руководствоваться ложным эго, ты не ввергнешься в двойственность. А что такое двойственность? Добро и зло. Двойственность. Хорошо, плохо. Счастье и несчастье. Радость и горе. Честь и бесчестие. Слава и бесславие. Ты не ввергнешься в двойственность. Счастье и несчастье, их исчезновение в должный срок подобны смене зимы и лету. Они рождаются из чувственного восприятия у Арджуна. Поэтому человеку должно научиться действовать так, чтобы эти изменения его не беспокоили. Как же нас не будет это беспокоить? Итак, к Кто же такая великая личность, кто не обеспокоен? Чем? Победой и поражением. Потерями и приобретениями. Все, что он делает только для удовлетворения Господа. И действует он только в соответствии с его желаниями. Действует только по его указаниям. Вот что такое великая личность. И Шрила Прабхупада здесь описывает. Откровения, подобные Ману Самхите, считаются образцовыми книгами, которым должно следовать человеческое общество. Таким образом, учение лидеров должно основываться на принципах таких шастр. Тот, кто хочет достичь совершенства, должен следовать установленным правилам, как это делали великие учителя. Таким образом, великие лидеры, великие учителя или что-то великие люди, подразумевается, должны быть все великими бхактами. Они должны быть все великими знатоками писаний, и все должны быть великими последователями. Великими последователями. Мы видим, что в каждой системе существуют свои святые. Допустим, христианские святые, мусульманские святые, буддийские святые. Мы видим вот вайшнавские святые. И кто-то может думать, что в христианстве нет святых. В христианстве огромный пантеон святых. В вайшнавизме огромный пантеон святых. В мусульманстве, в буддизме. Мы даже видим, что есть свои святые среди коммунистов. Вот мы все с вами выросли на книжке там какая-то. «Как закалялась сталь». Практически это образ святого. Образ святого. Личность, безраздельно преданная чему-то и полностью такие суровые аскезы принявшая только за одну идею. За одну идею. Удовлетворить какую-то личность. Великую личность. А в чем же величие личности? Великая идея. Носитель великой идеи. И все пытались так же действовать. Отдать себя безраздельно великой идее. Какая же идея самая великая? Мы видим даже, как мы в своей жизни отдавали себя одному, другому, третьему, четвертому. Шрила Наратама Даса Тхакур поет: «Я всю жизнь служил порочным и скупым личностям». Мы служили. Служить можно только тому, кто велик. А в чем же его величие? У него есть то, чего нет у вас. И он может дать. Вот что такое великая личность. У него есть что-то то, чтобы вы хотели иметь. Когда у кого-то есть деньги, все ему служат за что? Разве ему служат? Служат его деньгам. Потому что хотят получить деньги. И поскольку они служат деньгам, они и получают деньги. Под видом служения ему они служат-то кому? Деньгам. Поэтому они и получают деньги. Они не получают его. Они получают деньги. Так мы можем видеть, что они не служат ему, потому что на него им наплевать. Вот представьте, рабочие, допустим, работали 8 месяцев, и директор бы сказал, и вышел и сказал бы: «Ну я могу с вами вот вместе куда-нибудь съездить, на пикник, хотите? Можете даже стопы мне омыть». Вышел бы он и сказал: «Вы согласны? Вместо зарплаты просто, ну, стоп, можете моих коснуться». И они бы: ура, вот это милость. Мы еще будем сколько хочешь работать, только дай нам стопы на голову. А? Где? Мы не видим этого. Мужчина служит женщине, и если женщина ему не даст, а он говорит: «Я тебе служу». Если женщина ему не даст то, что якобы он служит к чему там, что он начинает делать? Женщины, можете рассказать кому-нибудь? А? Почему это вдруг у него служение исчезает? Он же вам служит. Значит, вы для него это вот это вот. Представляете, как оскорбительно. Мы даже не задумываемся порой. Посмотрите, как это оскорбительно. А мы живем всю жизнь и даже этого не знаем. И даже не задумываемся об этом, что нам так отца не служит. Служит тому, что у нас есть. И если это придет в упадок, то вместе с этим и придет в упадок этот энтузиазм. Поэтому женщина говорит, ну что, где твой энтузиазм? Ну, давай. И они лечатся от потери энтузиазма. Вы смеетесь, но каждый может задуматься, чему я служу. Служу ли я Кришне, или я служу тому, что у него есть? Духовно ли это, материально? Какой это степени, до какого уровня? В чем же величие личности? Что у него много денег или что-то еще? Что мы хотим взять от него? Чему мы служим? Если мы служим Кришне, то мы и хотим получить Кришну. А Кришна это означает всепривлекающий. Значит, мы в итоге за все это просто хотим получить, еще больше привлечься к Кришне, и все. Если мы служим Кришне, но когда мы служим не Кришне, то мы говорим, нафиг нам твоя привлекательность, давай денег, давай там мужа, давай то, давай все. Я тебе еще больше буду служить тебе. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, так много бхакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат ему. Однако они не принимают Кришну, как верховную личность Бога в сердце. Они не вкусят плодов преданного служения. Не вкусят, не вернутся назад к Богу. Поэтому точно так же, как я сейчас давал эти примеры, нам может казаться, что мы служим какой-то женщине. Но мы служим не женщине, а тому, что у нее есть. И то, что у нее есть, это материально. Это материально. Можем думать, что мы служим там какому-то директору. Но мы не служим директору, потому что сам директор нас не интересует. Нас интересует только то, чем он располагает, и за это служение он нас может дать. Сам он нас не интересует. Он нас интересует только в том, что он может нам дать то, чему мы служим. А чему же мы служим? Мы служим деньгам? Нет. Мы служим своим чувствам. И чтобы чувства удовлетворить, нужны деньги. И какие мы хотим чувства удовлетворить? Свои эгоистические чувства. То есть телесные. И чтобы удовлетворять телесные свои потребности, всем вот здесь нам присутствующим нужны деньги. Поэтому каждый из нас будет искать личность, которой я буду служить и получать деньги. И он говорит, я-то служу ему. А значит, в итоге кому вы служите, если разобраться-то? Своему ложному эго. Удовлетворению своего ложного эго. Представьте, когда мужчина хочет удовлетворить свою жену и нанимается служить какой-то личности, кому он служит в итоге? Жене, конечно. Он ходит на работу, но идея это работать тому человеку и служить тому человеку. Потому что я-то на самом-то деле служу кому? Ей. Я служу ей. Поэтому Прабхупада говорит, кто-то служит жене, детям, собаке, машине, квартире, животу, гениталиям, кому угодно можно служить. Но не каждый задумывается, а служу ли я Кришне? Не нахожусь ли я в иллюзии? Я говорю, я служу этому великому человеку. Но интересует ли вас этот человек? Или вас интересует то, что у него есть? Подпись, роспись, печать, рекомендация. Что-то может быть, многое что. А мы служим человеку, если нам на самом деле нужен Кришна, мы только ждем от него, что он даст нам вкус. Вкус привлечет нас еще раз к Кришне. Не привлечет нас еще раз к деньгам, к власти, к почестям, к чему-то еще. Он привлечет нас только к Кришне. Мы только за это служим. Если мы на самом деле привлекаемся к Кришне. Если мы на самом деле служим Кришне, а Кришна означает все привлекающие. Что может дать Кришна? Свою привлекательность. Свою привлекательность. Итак, Кришна говорит, что бы ни делал великий человек, обыкновенные люди идут за ним. Прабхупада говорит, общество нуждается в великих личностях. Кто же такие великие личности? Это личности, которые очень сильно привлеклись к Кришне и делают то, что хочет Кришна. Они делают то, что удовлетворяет Кришну, и не делают того, что удовлетворяет их. И они делают на самом деле то, что удовлетворяет Кришну. Они хотят Кришну. Они хотят получить Кришну. Цель их Кришна. Удовлетворить Кришну. И почему? В чем же величие? Потому что когда Кришна удовлетворен, удовлетворены все. В Шримад Бхагаватам в третьей песне есть стих, где Капила Дева объясняет своей матери, что тот, кому удалось удовлетворить Господа, удовлетворил полубогов с их семьями, удовлетворил животных, людей, демонов, насекомых, растения, травы, все планеты, каждый элемент, в котором присутствует Кришна, поскольку Кришна пронизывает собой все, и Кришна находится в сердце атома. Кришна – атом атома, параману, и в параману находится Кришна. И Кришна неделим, знаете, да? Он «ачинтя педа педа татва». То есть одновременно он один, но он может распространять себя. Итак, единство, непостижимое единство и различие. Итак, если вы удовлетворили Кришну, везде, где присутствует Кришна, а он неделим, значит, все получает мгновенно что? Что получает? Если Кришна везде, во всем. Вот даже в этих очках Кришна присутствует. Возьмите и прочитайте. Атомарное строение материального мира. Атом. И Кришна, атм. Атм означает меньше меньшего. В атоме есть атом, действует, движется, все, живой атом. Любой атом живой. Мы говорим, живые, неживые. Вот это все состоит из атомов. Мы можем сказать, что это не живое. Это живое? Потому что там Кришна. Куда уж живее? Там атомы. И все состоит из атомов. Законы природы, окисление, брожение, все движется. Труп, мы говорим, труп умер, все, не живой. Как же не живой? А почему же он гниет? А? Там все время происходит какое-то движение, трансформация, потому что жизнь, все дышит, все живет. Оттуда ушла душа индивидуальная, но Кришна со своими законами, аватами, во всех этих процессах, в законах, он остается. Он остается. И все действует. И все действует. Таким образом, говорится, тот, кто удовлетворяет Кришну, одновременно удовлетворяет все живые существа. Поэтому и говорится, их жизнь полностью отдана на благо всех живых существ. Всех живых существ. Таким образом, великая личность предается и удовлетворяет Кришну. А поскольку ей удается удовлетворять Кришну, удовлетворяются другие живые существа. И когда живые существа начинают испытывать удовлетворение, у них появляется склонность. То есть какое удовлетворение? Истинное удовлетворение они могут получить. И когда они удовлетворяются, у них проявляется способность к восприятию высших истин. Способность к восприятию высших истин. Один раз Шрила Прабхупада читал стих, где говорится, что те, кто в прошлом были великими мудрецами и совершали всякие великие аскезы, суровые покаяния, в этой жизни они могут стать на путь преданного служения. И ученики спросили, значит, мы все были великими мудрецами, мы были очень благочестивыми личностями. И Прабхупада так стал громко смеяться, и он сказал, нет, я создал ваше благочестие. Я создал ваше благочестие, дав вам услышать о Кришне. Кришна говорит, тот, кто сообщает эту науку о чистом преданном служении, о преданном служении, о бхакти-йоге, моим преданным, нет для меня дороже такого преданного и никогда не будет, ибо я всегда в его сердце. Он очень удовлетворен, когда Вот мы сейчас рассказываем, вот я сейчас сижу, рассказываю, и создается благочестие. Мое. Я благочестивее становлюсь, поскольку я говорю о Кришне, читаю о Кришне, обсуждаю. И создается ваше благочестие, потому что вы слушаете, сидите, и все мы это делаем добровольно. Добровольно. Каждый может сейчас встать и уйти. И каждый может сидеть и слушать. И вот эта добровольная способность служить Кришне, или служить ему чем? Слухом. Вот сейчас мы сидим и слушаем. Совесть мучает кого-то. Может быть, правда, я Кришне не служу. Ой, что-то такое. Мы совершаем этот процесс. Мы совершаем именно этот процесс. Это и есть, мы совершаем процесс создания благочестия. И какие книги мы, чьи книги мы читаем? Шрила Прабхупады. Я создал ваше благочестие, он говорит. Я создал. Таким образом, бхакты, великие личности, они могут создать благочестие. Благочестие. И мы видим, как только мы начинаем прославлять Шрилу Прабхупаду, люди привлекаются там Шрилу Прабхупаду какими-то знаниями и начинают следовать там. Постепенно бросают там есть мясо, постепенно бросают пить водку, постепенно бросают там азарт и постепенно бросают какие-то сексуальные взаимоотношения, которые не соответствуют естественному положению живых существ. Постепенно. Почему же вдруг какая-то личность так повлияла на нас? Каким образом? Потому что эта личность связана с Кришной. Великая личность – это значит личность, удовлетворяющая Господа. Удовлетворяющая Кришну. Ачара. Ачара. Это тот, кто следует тому, что удовлетворяет Кришну. Итак, люди долгое время разбираются, кто велик, за кем идти. У людей есть склонность. Когда вы узнаете о величии, вы начинаете служить и подражать. Вот я и говорил, допустим, кто-то видит какую-то великую личность и начинает подражать. Певцам, музыкантам подражают, что-то из себя изображают, голос изображают, то, все. Так ведь? Слушает, какой-то нравится, из себя изображает, волосы отпускает такие же, там такие же джинсы одевает, поет голосом, ведет себя так, потому что так себя ведет тот, кому вы подражаете. А почему вы подражаете? Потому что здесь говорится, обыкновенные люди идут за ним. И какие бы нормы он ни устанавливал на примере своих действий, весь мир следует. Какой мир? Вот музыкальный мир. Мир искусства, мир спорта. Но есть еще весь мир. Весь мир. И Кришна говорит, каждый идет моим путем. Таким образом, великая личность – это реализованная личность. И Кришна говорит, «Тадвитхи пани пратана пари прашнена савая упадыкшьянти тегянам гянина статва даршинага». Кто же есть великая личность? Тот, кто видит истину. Кришна говорит, нет истины выше, чем я. Таким образом, мы сразу можем понять, кто великая личность? Кто видит Кришну. А Кришна говорит, от глупцов и негодяев я сокрыт свои внутренние энергии. Значит, великие личности, они не должны быть кем? Глупцами и негодяями. Не может видеть Кришну глупец и негодяй. Как мы узнаем, что человек не глупец и негодяй? Что бы он ни говорил, что бы и ни делал, на самом деле приносит благо. Какое? Какое? Что же есть благо? Для живого существа. Живые существа выходят из-под влияния тройственных страданий. Адхьятмы, адхипхуты и адхидайвы. Зачем люди поклоняются великим личностям и ищут? Они не хотят страдать. Спросите любого бандита, почему ты бандит, начните разбираться, и вы увидите, он просто не хочет страдать. Вот представьте, а что ты не идешь работать? Ну нафиг мне надо работать, он скажет. Почему ему нафиг надо работать? Он страдает, работая. Он не хочет работать. но он не страдает, причиняя беспокойство другим живым существам. Доставляя страдания другим, он не страдает. Но что его ждет за то, что он доставляет страдания другим? Как аукнется, так и откликнется. Существует закон воздаяния, что посеешь, то и пожнешь. Посеешь ветер, пожнешь бурю. Как говорят, если мы в прошлое выстрелим из пистолета, будущее выстрелит в нас из пушки. Таким образом, кого бы мы ни спросили, все страдают. Все до одного. Президенты страдают. Все страдают, все мучаются от болезней, от других живых существ, противники лезут. Царь все время сидит, думает, кто его подсиживает. Вот возьмите любого. Кажется, они будут, ну что страдать, все есть. Нет, они страдают. Кто хочет еще больше. Это ненасытное, всепожирающее вожделение, вечный враг живого существа. Так что же такое благо? Мы открываем Бхагавад-гиту и говорится, тот, кто в гуне благости, счастлив. Значит, все-то стремятся. Что же благо? Счастье. А в чем же счастье? В чем же счастье-то? Что он называет счастьем, Кришна? То счастье, которое слепо к самореализации, есть счастье в какой гуне? Невежество. То счастье, которое временно, счастье какое? Гунистра. А то счастье, которое вечно, в какой гу? А? Таким образом, мы еще должны узнать, что же счастье. Если оно временно, то зачем оно нужно? Разве это счастье? Это какой-то маленький. А все хотят счастья постоянного. Постоянного счастья. Вот представьте, что вы любите какого-то человека, а он говорит, ну хорошо, я тебе дам свою любовь на 2 минуты. Раздаст, и все. Вы счастливы? Вы становитесь еще более несчастным. Почему? Почему? Потому что это издевательство. Представьте, это как голодному человеку вы говорите. Ну, хорошо, я тебе дам каплю воды. Или там жажда. Вы подходите с ведром, он говорит, я так хочу воды. Для меня это было бы такое счастье, сейчас напиться воды. Он говорит, хорошо, дам тебе немного, раз, и каплю. Он говорит, это что, издевательство? Гнев возникает. Люди гневаются, потому что не могут продлить свое счастье. Они гневаются. Здесь все так устроено, что все здесь мешает быть счастливым. Все и все. Это мир зависти, Прабхупада описывает. В этом мире каждый завидует другому. И когда вы счастливы, уже появляются 1000 людей, которые хотят вам причинить несчастье. 1000 людей. Если вы счастливы, вы устроили счастье в одной стране, значит все несчастные страны. Вы устроили счастье на одной планете. Значит, уже инопланетяне смотрят. О, слишком круто жить стали. Вы создали счастье в одной галактике. Другая галактика говорит, ничего себе, непорядок. С какой стати они там? Пусть платят нам. Везде так. И человек гоняется за этим призрачным счастьем, он не может узнать, что же есть счастье. Чему же я должен следовать, чтобы это все прекратилось? Чтобы на самом деле было истинное счастье, вечное. А что мы считаем счастьем-то вообще? Все мы хотим наслаждаться. И когда мы наслаждаемся, ой, как я счастлив. Женщина говорит, ой, как я счастлива. Мужчина говорит, ой, как я счастлива. Ребенок берет какую-то игрушку, ой, какой я счастливый. Кто-то получает красный диплом, ура, я такой счастливый. Кто-то получает стакан с похмелья. Ой, ой, о, наконец-то, о, хорошо, о, счастье. О. Все хотят наслаждаться. И Кришна переводится «всепривлекающий». Источник вечного наслаждения. Вы знаете о том, что за рубежом эта книга называется «Кришна». Только в России ее назвали «Источник вечного наслаждения». Чтобы зашифроваться. Я не шучу. Чтобы зашифроваться. В те времена книжку с таким названием «Кришна» в России бы не продать было. Бхагавад-гиту, пожалуйста, потому что нет слова «Кришна». Шримад-бхагаватам, пожалуйста. «Легкие путешествия на другие планеты», пожалуйста. Нет ни одной книги, которая называлась бы «Кришна». Но Прабхупада назвал эту книгу «Кришна». И он просто расшифровал. Всепривлекающий источник вечного наслаждения. Кришну убираем и пишем. Источник вечного наслаждения. А поскольку русские тех больше хотели, этих книг было распространено больше всех. Потому что такова психология людей. Когда вы им говорите, что вот это такое наслаждение, а все живые существа хотят что? Наслаждаться. Вот почему вы видите, сковорода Тефаль, такое наслаждение, Сникерс, такое наслаждение, ой, это такая машинка стиральная, это просто наслаждение, еда, это наслаждение, то одежда, красивое белье, нижнее, верхнее, подверхнее, какое наслаждение, машина, наслаждение, все. И как только вы говорите о наслаждении, как тут же... Не больно, такова природа нашего сознания. Мы даже не сможем удержаться, ум нас сразу приведет. Если даже мы сделаем вид, ну и что? Но мозги наши уже там, они уже туда ушли. Такова природа души. Она ищет, она пришла в материальный мир. В поисках чего? Наслаждений. И каких? Независимо от Кришны. А Кришна и его законы не отличны. Значит, чтобы... Наслаждаться независимо нужно отвергнуть законы Кришны. И все пришли сюда наслаждаться отдельно от Кришны. А как вы думаете, Кришна и все его атрибуты? Есть разница между ними? А закон Кришны – это атрибут Кришны. Значит, нужно иметь такую систему, которая бы скрыла законы Кришны. То есть нужно иметь закон, скрывающий закон Кришны. И Кришна создает закон, скрывающий тот закон. Поэтому он говорит, внутренняя энергия. Я сокрыт. Внешней, да? Вот он говорит, внутренняя энергия, я сокрыт от внешней энергии. Таким образом, те, кто под внешней энергией находится, Кришна для них сокрыт. Как только они под внутреннюю энергию попадают, Кришна, они сразу начинают его видеть. Они начинают его видеть. Они его видят. Сравнивается как солнце в тучах. Те, кто находится вот в этом месте, где тучи, он думает, солнце скрылось. Так? А те, которые находятся в месте, где туч нету, а те им пишут, солнце исчезло. И говорят, как исчезло? Солнце исчезло, можем доказать. И шлют параметры. Резкое ухудшение солнечных лучей, температура спала вот до того. И вам пишут, а вы там сидите и думаете, что они, начокнулись? А вы тоже про них думаете, вот сумасшедшие. И вы им пишете, ослы, козлы, вонючки, сволочи. Теперь давайте я сейчас расшифрую. Солнце это Кришна. Тучи это проблемы. Проблемы, эгоистические проблемы. И вот эти проблемы для какой-то лично, для каких-то людей, да, раз и сокрыли Кришну. А у других, у кого нет таких проблем, они все верующие, потому что они видят все время Кришну. Они чувствуют, они даже когда не видят солнца, они смотрят в окно. Вот когда мы смотрим в окно, мы солнце видим, когда солнце, вот допустим, с той стороны. А что мы видим? Свет. Мы видим свет солнца. А когда мы не видим даже свет ночью, мы что чувствуем? Его тепло. Тепло. Тепло. Потому что луна не греет. Раз есть тепло, Значит, есть что? Источник тепла. Что источником тепла является? Солнце. Он говорит, что даже если мы его не видим, мы его чувствуем. Если мы не чувствуем, мы его видим. Если мы его не видим, то что происходит? А? Если мы не видим солнце, чувствуем. А если не чувствуем? О, мы, по крайней мере, знаем, что оно есть. Можем узнать, что есть солнце. И представьте, человек, который не знал о солнце ничего. Ему говорят, да как же ты не знал, ты всегда с ним соприкасался. Он говорит, ну да, не видел я никогда солнца. Ты что, видишь солнце? Он говорит, да ежедневно. Как это? Он говорит, свет исходит от солнца. Тепло исходит от солнца. И он начинает ему объяснять. И тот, а тот-то ничего не понимает. И он говорит, еще, а как солнце-то узнать? Он говорит, ну вот свет, тепло. Шрила Прабхупада спросили один раз, вы что, Кришну видите? Вот мы его ни разу не видели. Он говорит, как я его сейчас даже вижу? Я его прямо сейчас вижу. Вот представьте, сейчас я там пришел, дверями хлопаю, там бум-бум-бум-бум хожу. Вы знаете, что это я пришел? Вот вам кто-то забежал и говорит, пришел Лакшми Нараян. А вы говорите, мы не верим, его нету. А кто-то, почему? Потому что тот человек обманщик или что? А вот здесь как вы узнали, что я пришел? Вот как вы узнали, что я приехал? Сказали, о, сказали, кто-то нам это поведал. У кого-то было знание. Ты не знаешь, Лакшми Нараян приехал? Приехал. Ты что, видел? Нет. А что ты? Да мне один поведал там. Кто? Гуру Врат. Ой, он всегда все время что-нибудь придумывает. Невеликий. Я говорю, а кто тебе сказал? Олежка сказал. Приехал он. Он и не уезжал. То есть начались спекуляции, искажения. Значит, нужен какой-то человек, которого мы принимали авторитетом, который просто сказал, я вам говорю, Лакшми Нараян приехал. Нужен какой-то авторитет. Ну, простой пример такой привожу. Чтобы можно было разобрать, как это действует, чтобы можно было понять, что с нами происходит, когда мы не верим во что-то, что есть. Потому что тучи покрыли. А те, кто не покрыты тучами, они-то просто должны понять, что мы покрылись тучами. Но когда мы сами выходим из-под туч, мы начинаем говорить про тех, которые под тучами. Вонючки, козлы, жрете мясо, сволочи. А как они должны действовать? У них же давно там покрыто. Они уже давно забыли, что там солнце есть. Что мы должны делать? Мы должны им рассказывать о солнце. Мы должны научить их, по крайней мере, чувствовать солнце. Чувствовать солнце. Чувствовать эти законы. Через законы солнца мы можем дать знания о солнце, даже не видя его. Так и люди. Но когда они почувствуют его законы, все остальное, они начнут чувствовать его присутствие. Присутствие. Когда они начинают чувствовать его присутствие, они начнут действовать каким-то образом, понимая, что что-то присутствует. Вот как мы, допустим. Кто видит из вас привидение? Но мы что-то такое делаем, что против них, да? А почему? Потому что мы чувствуем их присутствие. Мы верим, что они есть, мы слышали, мы знаем, то все. Но кто их видел? Ну, может быть, один видел, а мы ему не верим. Но мы же делаем. Мы делаем. Потому что кто-то нам рассказал, как действуют эти привидения. Страх. Ага, помру. Ой, суицид. Что-то там еще. Очень много разных. Какие-то идеи бредовые вдруг в голову. Если вы расскажете о законах, как действуют привидения, вы сможете их почувствовать. Пока вы не знаете, вы не можете их чувствовать. Почему? Потому что вы думаете, что это естественно, что это со мной, это от меня исходит. Это не исходит извне, это исходит из меня. У меня плохое настроение. И человек даже не знает, что это настроение вот у этого живого существа, который вам его дал. А вы не знаете, вы думаете, ой, что-то я его любил, ой, сволочь, убью сейчас. Вам говорят, ты что, ты же сейчас только его любил. А какая разница, а теперь вот хочу убить. Но вы только берете его Раз окатили его водой, и он опять вас любит. Итак, чтобы очень хорошо осознать, как действует все, кто такие великие личности и все остальное, мы должны узнать, кто освобождается от страданий. Кто не страдает? У кого это есть, а он от этого что? Не страдает. Либо он сумасшедший, как Прабхупада говорил, либо он святой. Либо он сумасшедший, либо он святой. Сумасшедший. Он что-то там с ним происходит, он такой. И святой. Его страдания другого типа. Мы должны узнать, каким образом. И Арджуна говорит, как узнать мне этих великих личностей? Как они говорят? Что они делают? Как ведут себя? И Кришна рассказывает ему. В счастье и не в счастье. В радости и в горе. В славе и в бесславе. Они всегда заняты чистым преданным служением мне. Их единственная цель жизни – это доставить мне удовлетворение. И они наслаждаются беседами, обсуждая мои игры. Кришна везде объяснил, как увидеть этих великих личностей. Чему они следуют? Каковы их ценности? И что происходит? Потому что великими считаются не по отношению к нам, а по отношению к кому? К Кришне. Когда мы говорим, а как мы узнали, что вот это вот лицо самое красивое? Вот какой критерий красоты? Мы говорим, ну а как, вот видели тунгусскую девушку? Нюню. Вот нюня, допустим, она самая красивая. И вот все теперь по отношению к ее красоте должны быть такими. А мы раз смотрим, европейская женщина, и все говорят, ой, какая красивая. Она говорит, а это у вас откуда? Это какой у вас эталон красоты? Они говорят, а вот Нефертити. А при Нефертити или до Нефертити говорили, да уфу, Нефертити какая, да. То ли дело вот эта женщина. Я говорю, кто такая? Кунти. А Кунти говорит, да ну что Кунти? То ли дело Драупади. Ты говоришь, да что Драупади? То ли дело Ешода. Ты говоришь, да что Ешода? То ли дело Вишакхи. Он говорит, да ну что Вишакхи? Вишакхи уступает в красоте Лолите. А Лолита уж никуда не годится в сравнении со Шримати Радхарани. Каковы критерии красоты? Каковы критерии величия? Кто стандарт? Кто устанавливает стандарт величия, красоты, знания, отрешенности, невежества? Кто? Я что ли? Если я устанавливаю, тогда для меня великий тот, тот, тот, тот. Но мы должны узнать, кто здесь господин. Кто господин здесь? И он устанавливает эти стандарты. И его стандарты все привлекающие. Почему? Потому что он источник вечного наслаждения. Как только вы говорите, Кришна синий, там, с флейтой, это не привлекает. Смотрите, как только на книжке было написано, Кришна, еще его фотографии, это не привлекало. Но как вы написали, источник вечного наслаждения. Даже там картинки какой-то синий с флейтой стоит. И они все равно, ну да, почитаю, почитаю. Потому что все хотят наслаждаться. Таким образом, все на самом деле привлекаются Кришной. Найдите хоть одно живое существо, которое бы не имело целью своего существования наслаждение. Кто мне может назвать хоть одно такое живое существо? Вообще, может такое живое существо вообще существовать в природе? Даже если вы видите, кто-то вешается, что он ищет? Он хочет избавиться от страданий и хочет, что наслаждаться. Он думает, ну сейчас повешусь, может, понаслаждаюсь там где-то, в другом мире. Кто-то себе пакет на голову одевает, видели-то, пацаны? Потом. А для кого-то это... Что они делают? Кто чем наслаждается? все наслаждаются Кришной, но все наслаждаются им в разных комбинациях. Материальный, духовный. Существует 8 миллионов 400 тысяч форм комбинаций атомов, куда попадает живое существо в силу своих поисков наслаждений. Виды, подвиды. И так все хотят наслаждаться. Но кто чем? Вот о чем мы говорим. Кто великий? Свинья великая? Великое животное свинья? Вот для сибиряков свинья великое животное. Поэтому много свинарников, они всю эту свинью показывали везде. Посмотрите, какая у нас свинья. Вот это свиноватка, вот это боров. Вот. Но когда у людей самое великое животное свинья, ну... А в чем величие-то было? Уж они были великие обжоры. Жрать охота. Свинину. Сало. А почему свинья? Потому что свинья тоже такие же, как мы. Она жрет все подряд. Ее не надо ни мыть, ничего. Грязи. Во! Испражнений. Во! Поэтому свинья самая великая. Потому что после того, как она все это сожрет, не надо за ней ухаживать. Лень. Все такое. И зато можно ее жрать потом. Жрать, жрать, жрать, жрать. Зимой ее сало жрать. Весной ее холодец жрать, летом жрать ее мясо, которое полностью, как говорят, вы состоите из того, что вы едите. Другие говорят, не надо есть свинью. Они-то хоть свинью хотя бы не хотят есть. Говорят, не надо есть свинью, она же не очень права. Она в заблуждении. Может быть, она хорошая, но она заблуждается, не ешьте ее. Иначе вы тоже будете заблуждаться. И тогда вы ходите, и все говорят, что же такое этот народ-то, вот, который у нас эту редиску выращивает, помидоры огромные, и все. Все такие грязные, все жрут все подряд. А как вы думаете, почему? Потому что самое великое животное у них кто? А? Кто самое великое животное? Вот, допустим, в Китае. А? Там свинья как хлеб. Если у нас хлеб, голова, то там голова свиньи получается. Там хлеб, в общем-то, но свинина это все. В других местах великий. Что вы хотите взять? Я понимаю, если вы хвостики из свиньи брали. Или шерсть свиньи. Там не надо ее убивать. Таким образом, есть даже эта история. Как свинья говорила, я самое великое животное. Люди меня кормят, любят, лелеют. Она говорила коню это. И говорит, а на тебе пашут. Ты идиот, потому что вообще на тебе. А то ли дело, и все свинье завидовали. Думаю, точно. Что-то человек ее все кормит и кормит, а нам за кормежку надо пахать и пахать. Что такое? Такая жирная, такая стрёмная. Чего ее люди так любят? Говорит, у людей вообще никакого, вообще мозгов нету. А свинья такая ходила, говорит, ну кто хозяин? А? Вот так вот. Кто хозяин этого какого-то скотного двора? Как вы думаете, кто хозяин скотного двора всегда? Свинья же такая наглая, да, и жрет все, что дают другим. И потом, что еще из других вываливается, тоже жрет. Она жрет все. Поэтому свинья, да, вот делали, чушка-копилка, да, знаете, там бросаешь, так. Потом раз, ее разбили. Вот так же со свиньей поступают. Ей якобы дают, да? Она такая довольная, думает, ой, я такая самая богатая. А ее-то что, добраться, чтобы в конце ее бдишь, и все это забрать. И так люди тоже, они могут не знать, почему вам дают. Потому что, может быть, вас хотят в итоге потом разбить. И это невежество. Думать, что просто так кто-то кормит. Просто так все дается. Это и есть невежество. Думать, что все только просто так. Все просто так. Потому что я самое главное. Итак, люди, глубоко соображающие, как бы старающиеся понять, в чем же истина, что же есть величие, что есть высшее прибежище, каким образом избежать страданий, они прибегают к поискам великих личностей. Мы читаем, Джада Бхарата дает наставление Махараджи Рахугани, Нарада Муни дает наставление царю Прачина Бархишату, Кришна дает наставление Арджуне, Ману дает наставление Друви. Великие личности, Брахма, Шива, Кумары, Нарада, великие личности, Ману, и здесь говорится, Ману Самхита, самый великий из людей, Ману. И Кришна говорит, эту науку я поведал Богу Солнца, Вивасван. Вивасван поведал ее Ману. А Ману поведал ее кому? Ишваку. Так эта наука дошла до тебя, он сказал. Вот он говорит, кто такие великие личности, кто знают его науку, знают то, что он поведал, стремятся действовать в соответствии с тем, что он поведал, и передают это другим. Он говорит, вот это и есть великие личности, следуйте за ним. Весь мир пусть следует за ними. Для чего? Потому что я источник. Чего? Если кто-то хочет наслаждаться, а весь мир хочет наслаждаться, они должны следовать великим личностям. Хари Кришна. Что бы ни делал великий человек, обыкновенные люди идут за ним. И какие бы нормы он ни устанавливал на примере своих действий, весь мир следует за ним. Следует им. Да. Все же существа не хотят наслаждаться. Чистые преданные, которые посвятили себе служение, как это желание, то есть они как бы себя ничего не хотят. Не понял, вопрос-то в чем? Смотря чем мы хотим наслаждаться. Кто-то наслаждается служением Кришне, я же еще раз сказал. А кто-то наслаждается служением своему эго. Кто-то наслаждается служением жене, собаке, кому угодно, родине. Смотря чем мы наслаждаемся, я же сказал, что мы наслаждаемся тем, в соответствии с тем, какова наша природа. Чистый преданный, как ты говоришь, для себя ничего не хочет. Для себя он хочет чистого преданного служения. Для себя он хочет наслаждаться наслаждением Кришны. То есть желание все равно наслаждаться остается, да? Как это остается? А ты что, хочешь убить в себе желание наслаждаться? Если ты хочешь это сделать, ты идешь неверным путем. То есть ты наслаждаться-то хочешь? И, пожалуйста, желай наслаждаться. Надо желать наслаждаться. Надо развивать это желание наслаждаться. Поскольку наслаждаться – это дхарма живого существа. Любить. А чем? Надо просто узнать, чем наслаждаться. Чем наслаждаться и как наслаждаться. Что на самом деле наслаждение, а что на самом деле просто иллюзия. Вот и все. Как это можно прекратить желать наслаждаться? Как? Кришна говорит, что можно достигнуть? Подавлением своей природы. А значит, природа какая? Наслаждаться. А как можно достигнуть? А тогда зачем вообще что-то делать? Если вы хотите подавить желание наслаждаться, тогда зачем вообще? Вот тогда вы точно можете сказать, зачем жить тогда? Зачем тогда жить? И вы говорите, чтобы наслаждаться. Он говорит, так а что ж, пить нельзя, курить нельзя. Он говорит, ну боже мой. Ну вот, и Прабхупада говорит, ну вот свинья вот. Вот возьмите у свиньи испражнение. И она скажет вам, тогда зачем что? Ты поняла? И он говорит, не надо быть свиньей. Вы должны просто узнать науку. К кто чем наслаждается, почему наслаждается, вследствие чего у него так изменился язык и такой вкус испорожнения для него нектар, а для нас это яд. Потому что язык – это орган, который трансформируется от ума, а ум – это трансформация ложного эго. Таким образом, представляете, у свиньи какое ложное эго, как трансформировался ее ум, что трансформировался в язык, который ест испорожнение и кайф оттуда достает. А? Вы понимаете, да? Поэтому Кришна и говорит, по пище, которой удовлетворяется человек, можно видеть, в какой гуне он находится. А гуна говорит о ложном эго и конфигурации этих гун, преобладание. Гуна говорит о мотивах, о желаниях, о привычках, что вы можете ожидать, чего можете не ожидать вообще, и так далее. И также вы можете понять, кто обусловлен этими гунами. Живое существо. И вы, значит, должны узнать природу живого существа, причину, почему же оно, душа, все-таки сюда внедрилась, так сказать, и здесь находится. Ложное эго. Зачем ложное эго? Потому что душа захотела попробовать наслаждаться независимо. Желание независимости. Попробовать быть независимым. А независимым быть невозможно. Он говорит, ну ты же Бог, сделай так, чтобы мы хотя бы почувствовали эту независимость. Он говорит, пожалуйста, почувствовать независимость могете, но самой независимости во. Потому что как это вот мой палец будет независимым? Как почувствовать? Отрубить что ли его? Зачем? Вы видели где-нибудь Кришну без пальца? Флейту держишь, пальца нету. Как Ельцин только. Видели, нет? Или без ноги, без уха, без глаза. Нет? Он совершенен. Он совершенен. Ом пурнам тамагам пурнам идам. С какой стати он должен быть таким? Он же Бог. Это что за Бог, у которого пальцев нету? Где Бог? Ты потерял пальцы. Да вот карма. Или Брох старый, такой старый. Это что это? Он, значит, заболел и помрет скоро. Тройственные страдания. Это что за Бог? Как же не стремиться к наслаждениям? Как вы не можете? Просто не надо стремиться к наслаждениям поросят и всех остальных продвинутых личностей. А наслаждаться надо. Надо искать это наслаждение. Надо просто разобраться. Наслаждение в гуне невежества, наслаждение в гуне страсти, наслаждение в гуне благости и истинное наслаждение. Вне гун. Наслаждение. И еще есть абсолютное наслаждение. О! И Прабхупада говорит, возьмите состояние полового оргазма. Так это капля в океане блаженства, которое испытывает человек, когда он достигает духовного блаженства. И оно постоянно увеличивается, расширяется и углубляется. У кого опыт есть, представьте. Во кайф! И все это, если достигнуть чистой, немотивированной любви к Богу, что Кришна одаривает живое существо. Он говорит, да что ты какой-то там, чем ты наслаждаешься? Чего там? Ну-ка покажи руку. Он говорит, ты что, на тебе? Поэтому говорится, что великие, разумнейшие из разумных, они стали на путь преданного служения. Разумный человек, это значит, который хочет наслаждаться круче. Так или нет? Хочет круче наслаждаться. И не хочет наслаждаться обманными какими-то вещами. Создайте мне иллюзию. Знаете, какой-то там это есть. Надувает женщина так, надувная. Кто хочет надувную женщину? Хорошо. Кто хочет пирожное из папье-маше? Кто хочет яблоко из воска. Даже если оно, ну, полностью прямо, аж запах его побрызгали, пахнет этим. Знаете, есть запах там чего-то. Все запахи России, короче говоря. Но это все неестественно. Все это неестественно. Ну, давайте пакет на голову друг друга оденем, и у нас будет международное общество токсикоманов. Мы будем кайф ловить от этого. Но все скажут, да они больные просто. Потому что это неестественно. Неестественно. Так же, когда мы узнаем, кто мы думаем, почему мы тогда должны наслаждаться испражнениями? Вот так люди, когда привязываются, они не могут понять. Они говорят, а чем вы там вообще занимаетесь? В чем кайф-то тогда? Не пьете, не курите, этого у вас нету, того нету. Вы че? Вы зачем тогда живете? Просто вот вы там подпрыгиваете, что ли? Может, прыгуны, ну давайте, мам, купим эти вот кузнечики и прыгайте себе. Чего вы там все? Когда вы думаете, что люди только кайфуют от того, что подпрыгивают, конечно, вы смотрите на них, как на сумасшедших. Так же, как мы, если бы вот сейчас среди нас зашел бы человек, тарелка такая, у него испражнение, там, сразу все. Что, больше нет? Как бы вы на него смотрели? И начал бы с аппетитом есть. Сюда прызгает, летит, вонь стоит. Как бы вы с этим человеком? Вы бы его целовали, любили, что? Вот как бы к нему относились? Но если бы вы его не убили, то, по крайней мере, постарались бы с ним встречаться. И как можно дольше в этой жизни. И даже если он изменился, он к вам придет и скажет, я уже изменился, и у вас все равно, поскольку памяти нет. Вы говорите, да? Надо проверить. И сам его вид уже... Памяти пахнет, ум, да, он несет память, запахов там. И вы говорите, ты что, да, по-моему, ты ел. Брешь, ел. Вот так же и люди, они как бы так думают. Или вы думаете, что превыше всего, вот выше этого ничего нету. Кто-то так думает, выше этого ничего нету. Поэтому все, там даже стаканы наливают и говорят, а вот это еще крепче, а вот это еще круче. Так же и в естественном положении, вот это еще круче, а это еще круче, а это еще круче, а это вообще према. Там непочатый край этого удовольствия. И Притха Махарадж говорит, но это знакомо лишь только тому, кто это испытал. Поэтому он говорит, ищите тех, кто это испытал. Потому что они могут вам дать эти вкусы. Потому что они их испытали. Очень сложно говорить о вкусе пудинга, ни разу его не попробовав. Кто скажет о вкусе меда лучше? Тот, кто полностью изучил его структуру, видел его 336 раз. Слышал о нем из авторитетного источника. Даже где-то он мимо носа пролетел в банке. Или послушать того, кому раз в жизни довелось ложечку съесть. Как вы думаете, кто обладает полным знанием? А? Хотя, может быть, один раз. И всего одну ложку. Но, по-моему, каждый бы хотел у него спросить. Так ведь? Ну как этот мед-то? И он бы коряво-коряво, вот без всяких этих вот, сколько там углеводов, сколько там этих веществ, цвет. Он бы сказал, ну мед это... И вы бы подумали, хочу уже. Он даже еще не сказал, он бы такую физиономию сделал. Вы бы сказали, хочу, хочу, вы даже бы не дослушали, потому что от него... Одно состояние, он, представляете, он в экстаз впадает же уже. Как только вспоминается вам, это знаешь, и вы уже хотите. Ты поняла? Да. Как Арджуна воспринимал Кришну, когда отказывался сражаться, как великую личность, как верховную личность Бога? Он знал его как Бога. Он знал, что Иногда он знал, иногда он не знал. Взаимоотношения таковы, что когда мы близко общаемся, мы иногда забываем. Вот дети, они вот, вот как вы думаете, дети знают мои, что я вот, допустим, ну, региональный секретарь? А? Знают или нет? Ну, знают, конечно. И что это им дает? А? Вот что им дает, что я региональный секретарь? Но с другой стороны, иногда они говорят, о, у нас папка такой вот. Там где-то пленку увидят в храме, там, вот эту культуру. Да? Они, ух ты, па! И вот в этот момент, когда они увидели, какой я, да? Они ко мне приходят, говорят, папочка, ух ты. И даже маленький кланяться мне начинает. Потом 5 минут поиграет и опять подходит. Ах ты мой пузатик, мне говорит. Он говорит, ах ты мой папай моряк. И что? Он знает, что я все-таки, ну... Ты понимаешь, о чем я говорю? Вот так же Арджуна. Он был настолько в близких отношениях, что он знал, что Кришна Бог. Ну, такие близкие отношения, они как бы фамильярность, там фамильярные отношения были. Но когда Кришна ему показал Вератрупу, там все, он бум, упал, он говорит, ты прости меня, что мы делали с тобой? Он сразу вспомнил, он говорит, о боже мой, с кем я на дружеской ноге, ой-ой-ой. Я думал, мы друзья, а он Бог. И поэтому Арджун сказал, ты, а не знаю, как ты, чтобы опять такой же стало. Арджуне нужно было, он был другом Кришны и был преданным, но он не до конца осознавал величие, величие Кришны. Говорится, дасья проявляется от шанты, а шанта – это осознание величия, восторга и восхищения этой личностью. И когда кумары увидели могущество Нараяны, да, ну все, они, и они офонарели. Шантараса. Вот это да. И поэтому у них проявилась в итоге дасья, да? Они понюхали листья туласи, и туласи дарит преданность. Когда вы увидели величие, вам туласи говорит, неплохо бы носить туласи теперь. И вы говорите, вот это да, какой туласи, да? Ага, давай. Понимаете, да? И также Арджуна, он не мог еще действовать. У него было... Он знал, но он не мог еще действовать. Потому что вот это могущество, величие Кришны, оно как бы не раскрылось еще в полноте. Потому что он забывал как бы и слишком близкие отношения. Иногда вот, ну, вот мои дети со мной общаются, они говорят, ну кто наш папка, что ли? Да что он там может хорошего сказать? Дед там, люди, 300 человек слушает. Да ну что ты? Мы тут вдвоем, нам неинтересно. Или мы втроем рассаживаемся, нас он 2 часа не может нам ничего сказать. Почему? Потому что вы в близких отношениях. Вы не видите таким, какой, как есть, да? Это что-то другое, другие отношения. Но когда вы в других взаимоотношениях находитесь, вы видите совершенно по-другому. Вы видите величие. Как с духовным учителем, если вы слишком близко подходите и фамильярны, вы уже не постигаете его величия. А раз не постигаете его величия, дасья, что она исчезает. Понимаете? То есть сражаться ради его удовлетворения вы уже не можете, потому что фамильярность, она покрыла величие. Понимаете? Вот почему иногда говорится, что духовный учитель, он на дистанции всегда держит. Что вы еще не очистились. Чтобы не покрыть вашу дасью, и когда человек развил дасью, сильную дасью, служил, тогда дасья дает аспект дружбы, потому что прибежище, прибежище. Когда вы узнали, что это великая личность, вы хотите прибежище. Чтобы найти прибежище, вы должны служить. Когда вы начинаете служить, вы получаете прибежище как слуга. Но когда вы служите кульминацией вашего служения, слуга становится как бы ближе, ближе, да? Потому что как кульминация слуга? То есть вы все делаете, и объект, это, для которого вы служите, он вас все ближе подпускает, все ближе, видя, как вы служите ему. Он все ближе, и он вас обнимает, а это уже проявление чего? дружеских. Начинается примесь дружбы. Потом дружба начинается. Но какая? Не лишенная фамильярности. Но дружба в Дасье может быть немножко тяжелой. Почему? Поэтому, когда вы проходите Дасью, ваша дружба с Сакьям, вот говорится, Шираваном, Киртаном, Вишнок, Смараном, Падасаваем, Арчаном, Ванданом, Дасьям, потом идет Сакьям. Что такое Сакьям? Дружба. Результат вашей дасьи, вашего служения, дружеские отношения. И как результат дружбы, полное предание. Кришна отдает себя целиком. И когда Кришна себя раскрывает целиком, человек полностью ему предается. И Кришна говорит, я друг всем живым существам. Он раскрыл, как... но кому друг? Всем живым существам. Каким? Служит, да? А каждый служит либо сознательно, либо бессознательно. Но где он высший друг? Почему он не каждого позвал на Курукшетру, не стал? Арджуна, поэтому он говорит, ты мой друг, мой бхакта, и не завидуешь мне. Таким образом, также с авторитетами отношения восстанавливаются. Чем вы больше служите, тем ближе дружба. Но если дружба покроет дасью, то значит это не дружба, значит есть зависть. Вот почему говорится. Значит, вы служили из зависти. Поэтому Кришна сказал, ты мой друг, бхакта, и не завидуешь мне. Потому что, когда вы стали другом, да, вы остались кем? Бхактой. Бхакта это кто? Преданный. Вы предаетесь. Дружба в предании. Значит, вы не завидовали. Потому что если вы достигаете дружбы и начинаете пренебрегать в этой дружбе, значит там зависть. Вы хотите стать этим человеком, хотите занять его место. И Арджуна не хотел, и поэтому Кришна сказал такому. Иногда с людьми дружат, вот много раз можно читать книги, где-то видеть, что дружат только для того, чтобы как бы занять это место. Или там, кстати, что-то поиметь с этой дружбой. Поэтому Прабхупада говорит, материальные отношения какие? Ты удовлетворяешь мои чувства, ты мой друг. Ты не удовлетворяешь мои чувства? Что? Враг. Все. И пока ты удовлетворяешь мои чувства, друг. А служишь ты, пока ты что-то можешь получить, да? Так ведь? А когда вы друзья, вы думаешь, о чем мы? Равны? Равны же. Сравняться. Но говорится, никто не может быть равен и никто не может превосходить Господа. Поэтому можно понять, как строятся отношения между людьми. Вот в преданном служении где-то. Почему кто-то ближе авторитету, кто-то дальше авторитету. Почему кто-то с этим авторитетом, какие-то более великие личности, ближе к ним, а с кем-то дальше. Хотя делают, может быть, больше чего-то с виду. Каковы их взаимоотношения? Кришна говорит, тот, кто предложит мне листок, воду, плод, с любовью и преданностью я приму. А мы можем предложить 1000 книг. Но без любви и преданности. Кришна примет книги, но он не примет вашу. Что? Преданность. Там может быть не быть преданности. И он поэтому говорит, или сколько там этой преданности было. Поэтому он говорит, насколько человек предается мне. То есть с преданностью это делает. В соответствии с этим я награждаю его. Поэтому вы можете видеть, как человек делает формально, ритуалистично, корыстно. Много может делать. Хочет прославиться там или еще что-то. Получить что-то от вас. Но вы сами его, я вот начинал говорить, вы его что, не интересуете? Или его не интересует то, что вы хотите ему дать? Понимаете? Его не интересует то, что вы хотите дать. Он никак не может понять, для чего вы все эти отношения устраиваете. Только для того, чтобы привлечь его тем, ради чего вы все эти отношения даже развиваете с ним. Понимаете, да? Как врач приходит. Допустим, ребенок к врачу приводит, и врач начинает, вот смотри, какая игрушка, ой, тетя. Почему? Он хочет развить с ним отношения, но только для того, чтобы дать ему горькое лекарство. Так? Чтобы он его принял хорошим дядькой и съел это горькое лекарство. А некоторые играют, а он говорит, а теперь лекарство. Они говорят, как ему игрушка этой балбу? Они могут не понять, для чего все это было. Поэтому Из служения развивается дружба. Еще с какого? Преданного служения. То есть кто-то больше вам предается, того вы ближе и пускаете. Вам что значит? Через вас какие-то наставления исходят. Вот меня, допустим, иногда спрашивают, вот ваши отношения там с Прапавишну Махараджем, ваши отношения там с Бхактивапама Махараджем, ваши отношения с Ниранджаной Махараджем. Ну как сложились эти отношения? Как? Что, я просто им предоставлял квартиру и стал их другом? Или я стирал им тхоти, и поэтому они со мной обсуждают стратегию распространения сознания Кришны? Тогда вы поймете, почему выстраиваются отношения, какие отношения, почему все равно остается дистанция, а с кем дистанция сокращается. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Тогда вы можете понять. Тогда вы можете понять это. Даже здесь, между своими взаимоотношениями, вы можете понять, что вы хотите дать. И если вы видите личность ту, которая хочет это принять, ради чего вы вообще все это делаете, тогда вы сразу ближе ее пускаете. Еще ближе, еще ближе. А никто не может понять, что такое. А мы делаем вот столько много, но не того, что хочется дать. Поэтому дистанция остается, поэтому всегда ближе те, кто совершает это служение. И какое? Вот представьте, вы заходите в хороший магазин, да? Хороший магазин. И там продавщица такая. Вы подходите, говорите, добрый день. А она молчит так. Ну скорее, скорее. Вы говорите, мне там полкило масла сливочного. Она так ровно полкило завернула. Следующий. Вы так, взяли и пошли. Вы приходите в другой магазин. Она вам говорит, здравствуйте. Какой хороший день, не правда ли? Да, ничего. Что-то у вас вид такой, что-то случилось у вас. Ничего, не переживайте, все в жизни, что не делается, к лучшему. Что бы вы хотели? Вы говорите, мне бы масло сливочного. Он говорит, с удовольствием, в раз вам. И сделал 450. И дает вам. А вы видите, что 450. Она улыбается и говорит, как ваши дела? Ничего не переживайте. Вы говорите, там 450. Она говорит, о, извините, ошиблась. Раз делает ровно 500. То, что вы просили, полкило. Она говорит, простите, пожалуйста, счастливо, вы уж извините. С каким настроением, в каких случаях человек уходит? Даже если обнаружил ошибку. А? Кто ему служил из этих двух? Один сделал точно, а другой даже ошибся. Кто служил?